4. Первым на бой был записан ОУКБ. Предыдущий поединок заканчивался, и это было скорее показательное выступление. Поэтому все ребята отказались, а вот Гриша решил поучаствовать, так сказать, опробовать в бою силу. И сейчас мы готовили снаряжение для нашего красно-белого фаната. Я получил на КПК уведомление, что аукционы по моим лотам закончены, и мой баланс вырос с нуля до 311 тысяч кредитов. Так что готовили ОУКБ к бою мы в приподнятом настроении. Парень был изначально заточен на скорость и ловкость, и снаряжение должно будет только усиливать его черты. За основу был взят легкий экзоскелет Акона, с которого была подчистую снята вся утяжеляющая его броня. Затем на каждый движущийся сервопривод были установлены по два дублера, увеличив силу в 3 раза. Это значительно увеличивало скорость и отзывчивость экзоскелета, но и в 3 раза увеличивало расход энергии. Мы не знали, с кем ему придется биться. Жеребьевка будет проводиться непосредственно перед боем. Но в чем я был уверен, так это в том, что поймать ОУКБ, если он сам этого не захочет, будет невозможно. По поводу оружия Бишкек взял все на себя и сказал, что не потерпит того, чтобы мы неучи запороли ему всю легенду. Так что сейчас я доводил до ума его экзоскелет. Именно что скелет. Экзоброню его назвать было невозможно, так как брони по факту не было. А сам Гриша занимался самым важным. Он сварганил себе древний римский шлем. О да, какой же фанат Спартака ходит без древнего гладиаторского шлема? Вышел у него шлем легионера времен Римской империи, бронзового цвета и с красным гребнем. На все мои смешливые подколки о том, что шлем у него какой-то петушиный, он терпеливо разъяснял мне, какие особенности имели латы времен расцвета Римской империи. Но желание подколоть его было сильнее меня, особенно когда я увидел его красный плащ. До времени жеребьевки еще было 2 часа. Поэтому мы валяли дурака в мастерской судовых доков барона. Было несколько скучно, поэтому сейчас я играл с Гришей в нарды, который первым делом напечатал на конструкторе Бишкек. Старый он потерял при смерти на Еве. Эх, лежит сейчас, наверное, и моя торба с легатором и диском. Врастает в землю, наверное. Мхом покрываются. А верни я сейчас легатор Гриши, то его можно будет выставлять противниками на 15-20 уровней выше его самого. Так мы и сидели в грязной рабочей форме с деревянными резными нардами и жестяными кружками в руках. У Гриши в кружке был налит кофе, а у меня светлое пиво. К тому же я купил пачку хороших сигарет и теперь просто надышаться не мог клубами сизого дыма. Гришу бесила моя вредная привычка, и, получив однажды подзатыльник, я больше не рисковал пускать струю дыма в него. Так мы провели время за ничего не деланием, пока Бишкек не распахнул дверь в реквизированную им комнату мастерской. Из дверного проема сначала появилась его улыбка, а лишь потом ее хозяин. Он подошел к нам, пряча за спиной какое-то копье. «Ну давай, показывай уже, что у тебя вышло!» Любопытство во мне и ОУКБ было естественно, а во мне оно еще и было подогрето светлым элем. Вот. Дима вынул из-за спины свое произведение и продемонстрировал его нам на вытянутых руках. Это было копье с большим и массивным острием. Даже не так. Вернее, это было древко с длинным 40-сантиметровым кинжалом вместо острия. Лезвие было похоже на дамаск, но в отличие от этого древнего сплава, в нем чередовались не светлые сорта стали с темными, а металл с полупрозрачным бронзовым кристаллом. И все это в довесок отливало радужной пленкой, как на луже, в которую попало топливо. Антрацитово-черное древко тоже было не обделено красотой. На его черном теле были изображены серебряные змеи, которые переплетались, создавая витиеватый узор. Рукоять была будто оплетена серебряной цепью, такая рельефная поверхность вряд ли выскользнет из руки. В общем, не зря Бишкека определили в инженеры. Это копье было великолепной, даже мастерской вещью. Не уверен, что я смогу повторить вещи такого класса. «Ну что, нравится? Это еще не все, балбесы!» Пояснил он, а затем что-то сделал, или нажал на рукояти, и из тела черенка под углом в 90 градусов выскочило 70-сантиметровое лезвие с заточкой вовнутрь. «Охренеть, Дима, это что такое?» Бишкек, кажется, еще больше просиял от таких слов восхищения. «Это косажница душ. Ты ведь у нас как-никак всадник апокалипсиса с грозным именем Смерть», произнес он, как будто репетировал эту фразу перед зеркалом. «Дима, а у жнеца душ есть шлем с красным гребнем? Ну, с таким». Я рукой показал на голове, изобразив петушиный гребень, и снова заржал, уворачиваясь от тычков Гриши. Тот, видно, уже и сам был не рад своему шлему. Вот теперь Дима нашел глазами этот бронзовый шлем с красным хохолком, и его непонимающее лицо сменилось на приторно-сладкую улыбку, с которой он, впрочем, боролся. «Ну, не знаю, по мне так шлем и вправду вульгарен. К нему не хватало еще и крылья сделать. Тогда я с Артемом соглашусь. Будет по-петушиному». Дима старался держать серьезное выражение лица, но было видно, как он сжимает губы, сдерживая улыбку. Вот теперь уже настала моя очередь заговорщицки улыбаться. «Крыльев нет, может, красное платье подойдет?» Я снова начал ржать, пальцем указывая на плащ, который был повешен на спинке стула и на всякий случай подальше отскочил от нашего будущего гладиатора. «А вот теперь согласен. Теперь это как-то по-голубому, что ли? Нет, ну если тебе такое нравится, то можно еще и кожаные шорты сделать вместо шлема. Маску Бэтмена!» С ехидством рассуждал Бишкек, допив из моей кружки пива, пока УКБ гонял меня по мастерской. Когда настала пора выдвигаться на жеребьевку, за нами зашел Некрос. Сказать, что ему не очень понравился костюм Гриши, это значит ничего не сказать. Сначала на его лице появилась улыбка, затем возле Ника еще и пиктограмма видеокамеры, означавшая, что Некрос решил запечатлеть этот момент для истории. Видимо, это стало последней каплей. «Гриша, ты не выбрасывай в порыве злости свой наряд. Мало ли, вдруг он вам для ролевых игр с Джинкс пригодится», произнес Некрос, подмигивая покрасневшему фанату. Вот в этот момент я подумал, что Гриша ударит дядю Мишу, но красный от злости Гриша, кажется, пропустил это мимо ушей. А еще, может, мне просто показалось, но он отводил глаза. Ой-ой-ой, а наш фанат красно-белых, оказывается, тот еще затейник. В итоге в качестве одежды был выбран кевларовый костюм с капюшоном, на который Некрос баллончиком через трафарет нанес белую надпись на спину «Жнец душ», а на грудь — изображение черепа. Перед выходом Некро еще раз все проверил, ощупав костюм. Затем одел на лицо УКБ скрывающую ник маску и капюшон, к которому она пристегнулась. Привычный нам никнейм Гриши сменился на жнец. Теперь, не видя лица и никнейма, я мог в полной мере оценить тот эффект, который производил его новый образ. Выглядел он и в самом деле устрашающе. Черный костюм с белым черепом на груди, в руке древко копья, оплетенное серебряными змеями и с радужным кинжалом вместо острия. В самом деле, выходит очень интересный образ. Тут наши пути с Гришей разошлись. Меня не допустили к жеребьевке, а Бишкек и Некрос стали его секундантами. Мне посоветовали идти в вип-ложу. На месте меня уже ждали Настя и Алиса. Помимо них в вип-ложе, поодаль, находились барон с его пятью заместителями, а также его гость с ником Скипидар. Барон о чем-то очень живо спорил со своим собеседником, таким же по виду и статусу. Вокруг Скипидара тоже было несколько человек. Я сел рядом с Настей и спросил ее о незнакомце. «Это Скипидар, глава польского клана Хусария, или Гусей, как их за глаза зовут. Вообще у них герб с крылатым гусаром. Это элитные войны Речи Посполитой, но прилипло именно прозвище Гуси». Алиса, услышав объяснение Джинкс, заулыбалась и начала изображать гуся и хлопать руками. Но Настя, увидев это, взвилась над ней и закрыла с собой. Тут с ней я был согласен. Такой перформанс может несколько огорчить польского барона. Как итог, Алиса получила подзатыльник от Джинкс и сейчас дула губы. Настя стреляла глазами по сторонам, проверяя, вдруг кто из приглашенных гостей заметил этот спектакль. Я, улыбаясь, начал цедить шампанское и пробовать разные канапе. Голод не тетка, да и этим я не наемся, но хоть что-то. Тем более, что времени сбегать подкрепиться уже не осталось. Настя, расскажи поподробнее, что это за клан. Меня заинтересовало то, как глава польского клана сейчас общался с бароном. Все-таки он больше относится к еврокластеру. Мне хотелось задать как можно больше вопросов Насте, однако с набитым ртом это было не так просто. Артем, прожуй сначала. Ну да, больше относится к европейскому сегменту игры, но торговые и политические дела ведутся между разными кластерами. Помнишь тот экзоскелет, который Алиса высушила? Так вот, такие экзоскелеты нигде, кроме Японии, не делают. Нам приходится их покупать, так как технология их производства нам недоступна. Все как в жизни. Мы производим и продаем им одно, а они нам другое. Торговля, ты не помнишь? Он был тогда в кабинете отца, когда вы поспорили. Джинкс закончила объяснять и шикнула на Алису, которая теперь принялась передразнивать ее манеру речи. Да тогда я и себя-то не помнил. Стой, мы можем попасть в европейский или азиатский кластер как туристы? Настя, а ты не задумывалась, что там нас вряд ли будут искать? Может быть, туда свалить? Артем, ты и вправду думаешь, что тебя там не найдут? Да и потом, я не так свободна, как кажется. У меня в клане тоже есть обязанности. Ну, думаю, как все закончится, мы вполне можем посетить другие кластеры, как туристы. Я хотел продолжить разговор с Джинкс, но дальше началась жеребьевка. На больших экранах над ареной началась трансляция, на которой с одной стороны стоял наш Гриша с новым ником Жнец со своим секундантом Бишкеком и Некросом, а с другой, судя по пропорциям тела, Вамбас с ником Герц. И вот сейчас, видя его, я не был так уверен в победе Гриши. Из лопаток у него торчала пара рук манипуляторов, да я о таком только читал. Эта хрень стоит как маленький домик на Луне, на настоящей Луне. Это одна из самых дорогих веток развития механоидов, по сравнению с которой цена его вооружения, а именно 4 импульсных клинка, не идет ни в какое сравнение. Парня не просто прокачали, а прокачали на целое состояние. Он бравировал, играя на публику и крутя во всех 4 лапах свое оружие. Смотреть он мог одновременно в любую сторону, так как на нем сейчас были очки периферийного зрения. Устройство, которое позволяло увеличить радиус обзора до 240 градусов, тоже довольно сложное в обращении. Обычный человек видит примерно на 120 градусов. А этот девайс увеличивает его угол зрения вдвое. Это требовало большой сноровки, умения. Сходу этот оптический девайс будет только мешать, отвлекая от цели. Так что если Герц решил его надеть, то надо быть уверенным, он умеет с ним обращаться. Парни на публику пожали друг другу руки, однако напряжение висело такое, что мне кажется, будто я слышал, как трещат от рукопожатия кости их ладоней. Жеребьевка происходила следующим образом. Новичок, вызывающий участников турнира на бой, выбирал планету, а старожила, на чье место претендовал новичок, выбирал конкретное место на этой планете. Это давало некое пространство для маневра обоих противников. К примеру, если новичок выбирает планету с тропическим климатом, то старожила вполне может выбрать более подходящий для него регион на этой планете. Вода, болото или пустыню, если такие имеются. На табло появились фотографии бойцов и коэффициенты ставок на каждого из них. Само собой, Гриша не был фаворитом, но такой разрыв в коэффициенте был непонятен даже мне. Нет, я, конечно, все понимаю, что противник у нас силен, но 1 к 12. И тут в вип-ложу вошел Вамбас в цилиндре с ником Сине-222. С тростью, расширяющейся к низу, и желтых очках, в линзах которых мелькала какая-то информация. Держался он по-хозяйски, уверенно, и не боялся привлечь к себе внимание. На его бедре слева висела импульсная сабля, а справа, в пристегнутой к бедру кобуре, что-то очень смахивающее на огнестрельное оружие. Одет он был в довольно простые бриджи и обтягивающую безрукавку, которая подчеркивала рельеф мышц гуманоида. Вамбас махнул рукой Янкрогу и его гостю, кивнул Насте и направился к бару. НПС-бармен не стал дожидаться конкретного заказа и сразу начал что-то мешать в шейкере. Видимо, предпочтения этого щеголя были известны бармену заранее. Когда он подошел к бару, то его уже ждал бокал, наполненный коктейлем с кубиками льда. Что странно, бармен не воткнул в коктейль никакую трубочку. Видимо, это тоже входило в пристрастие этого импозантного вамбаса. Он взял бокал, расплатился, поднеся к платежному терминалу свой КПК и направился к барону с гостем. «Настя, что это за хрен?» Поинтересовался я у Насти, за что получил довольно болезненный тычок под ребра. «Не говори про него так, он все видит и слышит. А по поводу того, кто это, ты что, ник не видишь?» Настя налилась багрянцем и помахала вошедшему вамбасу, хотя тот сидел к нам спиной. В ответ, не оборачиваясь, он тоже помахал ей. «Да у него глаза на спине», — произнес я, за что получил теперь подзатыльник. «Артем, хоть иногда держи язык с зубами!» «Это компаньон отца, он букмекер. Все ставки, тотализатор и прочее проходят через него». «Я тебе серьезно говорю, он все видел и слышал». В это время барон и два польских гостя начали что-то надиктовывать вамбасу, а тот, в свою очередь, записывал это в КПК, пристегнутый к руке. Он кивнул что-то в ответ одному, после секундной задержки другому, затем пожал им руки, встал и направился в нашу сторону. «Привет, Джинкс! Как жизнь? Слышал, у тебя парень появился?» Он обратился к Джинкс. Настя улыбнулась. «Привет, Сергей, это Артем и Алиса. Они мои хорошие друзья и гости». Она по очереди рукой указала, кто из нас Артем, а кто Алиса. Как будто можно было подумать наоборот. Вамбас просто протянул мне руку для рукопожатия и произнес. «Сергей или Сеня, но прошу, не называй меня больше хреном». Он улыбался самой добродушной улыбкой. А я был несколько смущен тем, что недооценил слова Насти. «Артем?» Представился я и пожал ему руку. «Ну а вы, как я понял, букмекер?» Деньги, которые я выручил за статуэтки, сейчас были в кармане, и мне хотелось поставить не столько из азарта, сколько из-за такого обидного коэффициента на Гришу. «Сергей, я вот только взять толк не могу. Почему такой маленький коэффициент на...» произнесла Джинкс, но ее перебил вамбас. «На твоего парня!» Он заулыбался в очередной раз, шокируя своей осведомленностью. «Я не это хотела сказать, но да. Почему вы так недооцениваете новичка?» Настя начинала слегка злиться. Видимо, горячая кровь брала верх над разумом. «Но-но, не нужно злиться, солнышко. Ты ведь знаешь, что коэффициенты берутся не из воздуха. Я провожу большой анализ перед каждой ставкой. Сейчас, увы, цифры говорят не в пользу жнеца». «Тогда, если я поставлю на жнеца, вы примете у меня ставку?» произнесла Настя и добавила сумму. 100 000 кредитов. «Я-то, конечно, приму ставку, но 100 000 — это серьезные деньги, солнышко». «Твой отец, кстати, оказался более благоразумным человеком. Он поставил на то, что бой закончится менее чем за 10 минут». «Я не мой отец. 100 000 на жнеца», — ответил ему Настя с еще большей твердостью в голосе. И тут вмешался я. «И еще плюс 300 000 на жнеца». И поднес свой КПК к КПК букмекера для списания денег. Когда ставки были сделаны, вамбас-букмекер еще раз пожал мне руку, поклонился девушкам и затем вышел в ближайшую дверь. Сейчас было такое ощущение, будто нас развели. Подвели к выбору, надавили на самолюбие и предложили подкрепить свою уверенность материально. Ох, не зря этот человек свой хлеб ест. Ох, не зря. Я сидел и вспоминал время, когда мы готовили ОКБ к бою. Тогда все казалось детской забавой. Ну, бой, ну и что, не впервой. А сейчас на кону стояло $4000. Внушительно. Я только что поставил все свои деньги, которые выручил за статуэтки. И тут меня осенило. Батареи. Мы забыли взять сменные батареи для его экзоскелета. Я ведь их специально положил у входа в мастерскую, чтобы не забыть. А когда пришел Некрос, мы как-то заговорились и вышли. Я прямо из сидячего положения пулей рванул к входу в ангар. Все зависело от меня. Я должен успеть. Жеребьевка окончена. Еще пару минут, и бойцы выйдут на ринг. Мне нужно успеть. Нужно успеть передать батареи. Задумка была такая, что, выйдя на арену, Гриша раскидает их по периметру. Когда заряд первой батареи будет садиться, он будет менять ее на другую. Черт, да на одной батарее его хватит от силы минуты на 4. Ох, еще этот спор, еще эти деньги. Я влетел в мастерскую. Услышал гонг. Все, я опоздал. Бой начался. От злости я бросил эту связку батарей в дальний угол. Сука, можно прощаться со своими деньгами. Обратно в вип-ложу я возвращался уже не торопясь, в уме вспоминая эпитеты и предлоги, которые могли бы точно описать мою пустую голову. Ну что мне стоило нацепить этот пояс с батареями на себя? Он довольно тяжелый и просто не дал бы мне забыть о своем присутствии. А теперь бой пройдет до тех пор, пока у Гриши не останется одно очко хитпоинтов. Именно такое количество является минимальным для бойцов на арене. Обнулить количество жизней у противника на арене просто невозможно. Иначе топовые игроки, умерев на арене, сливали бы опыт, на кач которого уходили месяцы. А так обидно, но не так болезненно. Когда моя рука закрыла дверь в вип-ложу, я увидел на своем месте Бишкека, который уже цедил мое пиво из моего бокала. Вот шельма, еще вчера как только не поносил мое пристрастие к светлому нефильтрованному. Я подошел к бару и попросил повторить себе, а затем с кружкой вернулся к друзьям. Бой уже минуту как начался, однако противники пока не нащупали друг друга на арене. Медленно и осторожно они разведывали территорию. Арена оказалась каменистая песчаная пустыня планеты Эхо-7. Локацией был целый лабиринт из крупных гранитных валунов и каменных столбов, изъеденных ветрами. Ветер гоняет песок по дюнам. Я мысленно поблагодарил Бишкека за то, что он додумался одеть маску-респиратор и капюшон на нашего гладиатора. И следом поругал за то, что мы выбрали черный цвет. Сейчас, небось, Гриша материт нас, на чем свет стоит, истекая потом под палящим солнцем пустыни. Я нащупал место и, не говоря ни слова, плюхнулся рядом с Бишкеком. Затем пригубил немножко пива. Разговаривать абсолютно не хотелось. «Эй, Кув, что такой понурый?» На лице у Димы Бишкека была его фирменная улыбка. «Батареи». Я произнес одно слово, после чего лицо приобрело вид под стать моему, угрюмое и задумчивое. На этом наш разговор иссяк. Мы вдвоем с кислыми минами начали наблюдать за ходом поединка. Вот сейчас еще минута-другая, батарея сядет, и тогда будет все ясно. Герцы ОКБ были 35 уровня, но в этом бою решал не билд, а донат. Перс герца был накачан деньгами, да и билд у него, думаю, не последний. Если помножим это на 4 руки с импульсными клинками, то выходит как раз тот коэффициент, против которого мы поставили $4000. Короче, все-таки Сережа за оскорбление в свой адрес наказал меня не перерождением, а рублем. Очень болезненный и поучительный, надо сказать, урок. «Он не включает экзоскелет», — заметил Бишкек, как бы разговаривая сам с собой. «Я давно не видел Гришу в бою, поэтому не знал, с чем сравнивать. Наверное, если Бишкек говорит, то так оно и есть». В один из моментов Гриша, видимо, включил экзоскелет и подпрыгнул, будто с реактивным ранцем. У меня поначалу даже дыхание свело. Он подпрыгнул в высоту метров на 6 или даже выше, на один из гранитных столбов, решив оглядеться с высоты. Однако это его действие не осталось незамеченным со стороны оппонента, и тот тоже начал карабкаться по паучьей вверх. Сейчас оба стояли на двух гранитных колоннах и смотрели друг на друга. Расстояние между ними было 150 метров. Гладиаторы, перескакивая по гранитным камням, начали сближаться. Парни не сильно торопились ввязываться в бой и старательно изучали друг друга. Первым напал Гриша. Он прыгнул не на врага, а вскользь, и когда расстояние в прыжке было достаточным, несколько раз попытался достать копьем до своего оппонента. Герц не стал контратаковать, просто пропустил копье возле своего тела. Увернулся, кажется, даже слишком просто. Затем последовала вторая атака Гриши. Видимо, в этом бою он решил взять доминирующую роль. Опять прыжок по касательной и несколько тычков копьем. Четырехрукий снова просто увернулся. Третья атака ОКБ все-таки заставила четырехрукого Вамбуса перейти в контратаку. Он снова пропустил копье Гриши под мышкой, прыгнул навстречу, целя клинками в нашего фаната. Гриша, видимо, этого ждал, провоцируя своего оппонента незащищенным корпусом. Когда три длины копья оказалась за спиной Герца, Гриша выпустил из древка косу. От проигрыша Вамбаса спасли только скорость его реакции и очки периферийного зрения. Он в прыжке попытался изменить положение тела и уйти от косы, которая грозила разделить его тело на две равные части. Чуть-чуть не хватило для победы. Однако Вамбас вышел из первого столкновения с серьезными потерями. Коса почти под корень срезала оба манипулятора. Из обрубков кибернетики торчали провода и тонкие трубки, из которых выплескивалась какая-то жидкость. Может, масло, а может, еще что-то. Не уверен. Для меня это пока слишком высокий уровень технологий, хоть я и инженер. Но даже получив такие серьезные увечья, Герц, как истинный гладиатор, не собирался сдаваться. Наоборот, теперь он начал атаковать. Грише приходилось защищаться, периодически отступая и поворачиваясь. В одной из таких атак Герц рассек экзоскелет Гриши в области бедра. Скорее всего, сейчас батарейка и так была пуста. Поэтому, увеличив расстояние между собой и врагом, Гриша начал освобождаться из оков экзоскелета. Однако Герц не собирался так просто прощать потерю своих конечностей, и когда Гриша наполовину освободился, напал. Гриша, надо отдать ему должное, нашел довольно оригинальный способ, как освободиться от усиливающего механического внешнего скелета. Он просто отсек его крепление косой и одновременно парировал древком двойной выпад Герца. После второго столкновения потери понес уже ОУКБ. Его оружие коса было разрублено на три части. Гриша оставил себе две крайние – толстая древка с рукоятью и косу, которая теперь больше напоминала серп, острие копья он уже сломал в бою. Герц не так быстр и ловок, как ОКБ, но у него два полноценных клинка. Я уже в третий раз мысленно хоронил своего друга, но в этот раз он вышел из ситуации с оружием. Довольно интересно. Гриша начал, петляя, сокращать расстояние между собой и оппонентом, заставляя его пятиться назад. Но это, как оказалось, не было его целью. Как только Герц подступил на достаточное расстояние, Гриша сменил траекторию и сапсаном нырнул вниз. Там внизу, на песке, мокром от масла, лежали отрубленные механические конечности Герца с зажатыми клинками. Когда Герц понял, что задумал ОКБ и бросился вдогонку, Гриша уже отсек механическую кисть с зажатым клинком и отступал. Да, сейчас Герцу стоило корить себя за расслабленность, а я был поражен хладнокровием и ясностью ума Гриши. Он нашел выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Однако все оказалось не так просто. Расцепить механическую хватку на рукояти не получилось. И поэтому Гриша просто держал клинок со вцепившимся в рукоятку механическим кулаком. Было еще несколько стычек, но парни откровенно осторожничали и не шли на необдуманный риск. Я взглянул на часы, с момента начала боя прошло всего 6 минут. Как все-таки обманчиво время. Сейчас мне казалось, что прошло никак не меньше 20 минут, а то и поболее. Жнец все больше атаковал импульсным клинком с брелком в виде руки. Герджи больше парировал и защищался. Контратаковать он не спешил, отступал. Гриша с каждым выпадом отвоевывал пространство арены, зажимая врага. Герц приловчился принимать удары на сдвоенные клинки, и это его и погубило. В одну из атак ОУКБ нанес рубящий удар импульсным клинком сверху и обрубком своей косы снизу. И если рубящий удар сверху был по привычке принят на скрещенные клинки, то удар косою снизу был полностью проигнорирован. Острие косы вошло на всю свою длину, а это было никак не меньше, чем сантиметров 70. Все, конец. Гриша одержал победу. Вот теперь мы все увидели, что значит фраза «серпом по яйцам». Отпустил очередную сальную шутку Бишкек. Теперь он был счастлив и полностью расслаблен. «Фу, мужлан!» Ответила Джинкс на его солдатский юмор. Однако на ее лице сияла счастливая улыбка. А за этой улыбкой пряталась и гордость за своего парня. Чувствую, сегодня все-таки придется Грише примерить свой шлем и красный плащ. Но мы этого не увидим. Улыбался я. Тот почти безвыигрышный риск, на который пришлось пойти, поддавшись эмоциям, сейчас принес мне 12-кратную прибыль. Да я просто богатею на глазах. Еще вчера я был гол как сокол и сидел в исподнем в разрушенной комнате, а тут уже стал богатеем. А вот Скипидар, видимо, не разделял нашего веселья. Сначала Ян Крок и Скипидар о чем-то спорили, при этом оба не сводили глаз с нашей компании. Настя и Алиса подскочили и побежали встречать своего победителя. Я и Бишкек сидели и пили пиво. Народная масса бесновалась, то и дело возникали очаги столкновений и драк на трибунах. Все же кто-то, как и мы, поставил против фаворита и сейчас получил по щам от проигравших за излишнюю радость. Много народу, эмоции, веселье. Вот в такие моменты я особенно люблю компьютерные игры. Сейчас они чистят друг другу цифровые морды персонажей, а через минуту выйдут из игры целые и здоровые. Кто-то будет материться и рассказывать семьям о четырехлапом бойце, чья кривизна рук увела из семейного бюджета энную сумму денег, поставленную на него. А кто-то, наоборот, нахваливать неизвестного новичка в черном с псевдонимом «Жнец». В какой-то момент Ян Крок повернулся к нам и двумя пальцами поманил к себе, недвусмысленно давая понять, что мы должны подойти. Когда мы с Бишкеком подошли, он представил нас. «Вот, Томаш, это те ребята, о которых я говорил. Было бы неплохо, если бы ты помог их спрятать на некоторое время». «Это что получается? Без меня меня женили? Он за нас решил, где нам будет лучше? Нет, я все понимаю, но, по-моему, это уже перегиб с его стороны». «Я помогу тебе, дружище. Мы решим твою проблему». Кивнул пан Томаш, или, как привычнее было его называть, Скипидар. Он взглянул на свой наладонник КПК и продолжил. «Сейчас придет Гитайр, он займется этим вопросом. Ян Крок, чем для тебя ценен этот парень? Он не топ, не уникален. Я не пойму тебя, друг». Этот пан Томаш говорил обо мне, как будто меня здесь не было, с прищуром изучая, как будто он коня покупает. «Скажем так, я с ним проспорил и проиграл», произнес барон, начав забивать свою трубку табаком. «Это не тот юноша-мастер, который скрывался под маской и осмелился поспорить с тобой пару дней назад». Поляк краем глаза взглянул на трость, вернее, на навершие, которое само сейчас держало трубку барона, в тот момент, пока он насыпал табак. Нет, мне не показалось. Трость на самом деле повиновалась барону, будто его третья рука. И, как я вижу, он не скрывает этого, наоборот, скорее хвастается. «Томаш, кончай ломать комедию. Ты прекрасно все понял с самого начала. Да, это он, тот крафтер. И сейчас мне нужно его спрятать. Где там черти носят твоего помощника?» Барон затянулся сизыми клубами дыма и повернулся к двери, ожидая, что из нее сейчас должен кто-то выйти. «Терпение! Станция Севастополь не такая маленькая, а он здесь впервые. Ты ведь никуда не торопишься?» Эти слова поляка остались без ответа. Теперь барон повернулся ко мне и спросил. «Букмекер подходил к вам. Настя тоже сделала ставку?» «Да, и с Настей я немного», ответил я, не скрывая свою улыбку. Барон кивнул. «Хорошо», произнес Ян Крок, пустив кольца дыма. «Сколько вы поставили? Сколько поставила Настя?» «Настя 100, а я 300 тысяч», ответил, стараясь, чтобы моя улыбка не выглядела так по-идиотски. «Но черт возьми, у меня впервые такое, когда за менее чем 10 минут из 3000 делают 36. Да будь я сейчас свободным, первым бы моим поступком была бы покупка нового автомобиля. Ведь мой старый, увы, восстановлению не подлежит». «Артем, это хорошо, что ты принял мои слова про заработок со всей серьезностью. Передай бойцу мои поздравления». После этих слов барон отвернулся, дав понять, что разговор со мной окончен, и я вернулся назад к Бишкеку. Тот поинтересовался, о чем спрашивал меня барон, и мне пришлось вкратце пересказать ему наш разговор. «Значит, на евросервер поедем», — подытожил Бишкек суть нашего разговора. Я кивнул и отметил, что он не рад этой новости. «А тебя что, не устраивает это предложение?» Он покачал головой. «Меня не устраивает то, что мы к полякам поедем. Вот если бы к сербам или грекам, это одно. Но поляки, там же после 20-х годов половина западенцев из Галиции и Тернополя осела. Да и история столько раз показывала, что они нам не друзья». Бишкек смутился и чесал бороду. «Для тебя это так критично? Я лично ко всему этому спокойно отношусь. Это дела давно минувших лет», произнес я. «Артем, ты не обижайся, но ты такой наивный. Ты в те годы только сиську перестал сосать, а мне уже было порядочно годков. И я помню, что тогда творилось. Не хочу я туда ехать, ой, не хочу. Если не будет вариантов, то я соскакиваю». «Дим, все настолько серьезно?» Спросил скорее для проформы. Дима не хохмил. Это и было лакмусовой бумажкой, которая показывала его серьезность. И я решил немного прибодрить своего друга. «Да не волнуйся ты, деньги у нас есть. Я порядочно заработал, поставив на нашего болелу. Если будем рвать когти, то вместе». И я подружески похлопал его по плечу. В этот момент дверь открылась, и на пороге показался тот, кого ждал пан Томаш. Вамбас в красно-белом мундире, на манер гусарского, и, видимо, с гербом клана, крылатым гусаром на коне. Серо-землянистая кожа, рыжие волосы и голубые, почти белые глаза. Внешность его выглядела каноничной для этой расы. Я долго смотрел на него, однако он либо не видел моего пристального взгляда, либо не замечал его. У него была самая обычная внешность, но что-то подсказывало мне, что мы уже встречались. Чем-то он был мне знаком, но вот чем? За подсказкой решил обратиться к Диме, который еще больше погрузился в раздумья. «Бишкек, посмотри вон на того». Я пальцем показал на вновь прибывшего гусара. «Не узнаешь вот его? Такое ощущение, что мы где-то встречали этого франта». «Пальцами не тыкай, деревенщина!» «Нет, не узнаю. Вамбас как вамбас. Видимо, того поляка подручный. Видишь, с каким уважением смотрит». Не найдя других аргументов, я согласился и постарался вникнуть в новый бой. Сейчас на арену вышла следующая пара, но теперь уже с петами. Я грыз зубами нижнюю губу, пытаясь вспомнить, где я мог видеть этого гусара. Но на ум ничего не приходило. От этих мыслей я не мог ни избавиться, ни заменить их на мысли о бое. Черт, да так и с ума сойти недолго. Идея, конечно, маловероятна, но я решил проверить и вызвал экран управления растениями в режиме 50% прозрачности. Я посмотрел на этого гусара теперь уже через призму зеленого экрана и возликовал. Либо этот человек был одним из моих вчерашних похитителей и вторым любителем винограда, либо я окончательно сошел с ума. Что-что, а теперь я полностью солидарен с Бишкеком и скорее отправлюсь на Олимп, чем в Еврокластер с гусями. Ах, как жаль, что Настя убежала. Сейчас она так нужна. Вот они. Эти семечки находятся внутри него. Что это именно те семечки, до которых не смог дотянуться в прошлый раз, я был уверен. Тогда, когда меня связали, я смог прорастить семена только в ближайшем похитителе. До второго мои способности не дотянулись. Но вот сейчас руки просто чесались, и так хотелось увидеть в этот раз, как изо рта прорастает стебли и лопнувшие белки глаз. А этот, пан Томаш, ох, как непрост. Так все обыграл, что барон сам решил сплавить нас ему. Конечно, я многого не знаю, не вижу всю шахматную доску политики, но то, что этот второй гусар был похитителем, я уверен. Так что делать? Посоветоваться с бароном или прямо сейчас прорастить семена? В этих раздумьях я не сразу заметил на себе пристальный взгляд одного из капитанов барона. Это был, кажется, Коробыч. Нет, Корзиныч. Это он вчера рассказывал свои изыскания о том, кто меня похитил. Он должен быть лучше всех осведомлен по поводу всей этой ситуации, подумал я и мотнул головой, подзывая его к себе. Сейчас мне не нужно внимания со стороны сильных. А ты, я гляжу, освоился. Много на себя берешь, парень, раз так просто кивком головы подзываешь меня, будто пацана. Произнес этот довольно крупный в татуировках дядя. «Извини, я не имел ничего в виду такого. У меня дело к тебе. Короче, помнишь, я рассказывал, что меня там на барже сторожили двое?» Спросил я, на что получил кивок согласия. «Так вот, одного мы тогда уговорили там, а второй ушел, помнишь?» «Так вот, этот второй — это вот тот пижон в гусарском костюме». Корзиныч нахмурился, что-то прикидывая в голове, а потом спросил. «Ты говорил, что они были в масках и без опознавательных знаков. Как ты его узнал? Доказать сможешь?» На эти слова я кивнул, и Корзиныч начал что-то печатать в КПК. Через мгновение у всех капитанов и баронов запищали КПК, и они погрузились в чтение сообщения. Поляк заметно напрягся, ища глазами причину общей суеты. Барон долго вникал в пришедшее на КПК сообщение, затем посмотрел на меня, и следом в мою сторону начали смотреть все глаза в комнате. «У Кува есть что сказать», — произнес он, никому конкретно не обращаясь, а затем уже обратился ко мне. «Смотри, Артем, думай, что говоришь. Хорошо думай». Но я был твердо уверен в своем решении. «Ян Крок, Гейтар был одним из тех людей, которые выкрали меня из твоей резиденции 2 дня назад», произнес я на одном дыхании, не сводя глаз с этого польского гусара. На мои слова барон кивнул и произнес. «У тебя есть какие-то доказательства? Это серьезное обвинение, Артем». Ян Крок говорил медленно, затягиваясь сизым дымом из трубки. Другой рукой он держал свою трость за середину, в то время как набалдашник лежал на крышке стола. Пальцы набалдашника нетерпеливо тарабанили по гладкой полированной деревянной мозаике столешницы, отбивая дробь. Черт возьми, было в его живом набалдашнике что-то потустороннее. Интересно, как реагировали люди, впервые увидевшие живую трость? Сначала я задумался, с чего начать. И, построив примерную линию своего повествования, начал. «Барон, вы помните того похитителя, которого нашли рядом с местом, где меня держали? У него еще Видимо, барон заметил, что мой голос дрожит от нервов, и продолжил за меня. «Из его рта росло растение, которое его убило. Правильно, Булка?» Ян Крок обратился к своему капитану, который занимался моим освобождением. «Да, агрессивный вид виноградной лозы пророс прямо в его желудке, разорвал большую часть органов, пустив в них корни, и через пищевод выбрался наружу. Растение-хищник», — отчеканил Булкин, словно заучил этот доклад. Барон повернулся ко мне. «К чему ты это вспомнил, Артем? Не размазывай, давай по сути». «Можно и по сути». Согласился я и сделал то, к чему уже был готов. Экран управления растением был выведен, и я послал мыслеречевой сигнал тем семенам, которые были в этом ряженом гусаре. Увы, отозвалось всего 2 косточки из 8. Но от этого эффект просто замедлился, растягивая страдания подручного польского пана пиратов. Красно-белый гитаер упал на колени и схватился за живот. Буквально в несколько секунд на его коже появились капли пота. Он вцепился ладонью в подлокотник кресла скипидара и ногтями порвал обивку из тонкой кожи, в которой остались пластинки его ногтей. Как он кричал! Если бы я мог, я бы, наверное, прекратил эти истязания, но новые растения уже почувствовали кровь. Внутри его тела расползалась корневая система, уже разрывающая сердце, легкие и кишечник. Все это было видно как на рентгене через экран управления растением. Он, как обычно, висел в полупрозрачном состоянии, позволяя контролировать одновременные растения и происходившее вокруг. Глаза у несчастного посетителя полопались так же, как и у его предшественника, словно сжатые в пальцах виноградины, и синие жгуты вен и сосудов проступали сквозь кожу. Но появилось еще кое-что. Кое-где на коже вместо капель пота проступили капли сукровицы. Зрелище, надо сказать, ниже среднего. Хорошо, что Джинкс и Алиса сейчас не присутствовали в этой комнате. От увиденного у польского пана отнялся дар речи, и его охватило оцепенение. Он пристально наблюдал за посмертными конвульсиями своего подручного. Но этого нельзя было сказать про его свиту. Они вскочили и приготовились к большой кулачной зарубе. На счастье, оружие в вип-ложу проносить было запрещено. Абсолютно то же самое сделали и все находившиеся здесь 5 капитанов и Бишкек, уже сделавший из бутылки дорогого коньяка розочку, отколов облакированный угол дно. Корзиныч, стоявший рядом, оттеснил меня за свою спину. Самым спокойным и невозмутимым сейчас был Ян Крок. «Это была красочная демонстрация силы, Артем. Но что это доказывает?» Барон задал вопрос таким уже спокойно фирменным голосом. «Можете сравнить эти растения. Они идентичны». Я указал на торчащий росток изо рта трупа, лежащего перед ногами барона. Но вместо него к телу подскочил Булка. Он осмотрел растение во рту трупа, впрочем, не стал срывать его и кивнул барону. Барон, в свою очередь, перевел взгляд на меня и начал накручивать на палец бороду с плетенными бронзовыми и серебряными бусинами. И я продолжил. «Оба моих похитителя ели виноград с одной кисти. Тогда я дотянулся только до одного и прорастил в нем косточки. До второго не дотянулся, он был далеко. Но запомнил их. Это те же косточки, что я видел вчера». Я отметил, что никто не стал оспаривать мою правоту или задавать дополнительные вопросы. На мгновение воцарилась тишина, а затем улыбка просияла на лице скипидара, будто это не его человека превратили в цветочный горшок. Не торопясь, нарочито медленно, чтобы не вызвать никаких действий, он достал из внутреннего кармана пиджака интерфейсные очки. Затем надел их на себя, и в следующий момент яркая вспышка произошла в комнате. А затем я ослеп. Ослеп, но не потерял сознание. Глаза горели, будто их выжгли паяльной лампой. Я начал тереть их руками, но на коже ощутил лишь липкую слизь. Черт, черт, черт! Неужели я ослеп? Как не вовремя! Вот теперь бери меня тепленьким! Я попытался отползти по памяти, восстанавливая расстановку комнаты. Ориентируясь по смутным воспоминаниям, на ощупь передвигался в дальний угол, где, по моим представлениям, была дверь. Услышав наполнивший вип-ложу мат и возглас, понял, что ослеп не один, а, скорее всего, все. Слышались мат, проклятия, затем поочередно с интервалом в 15 секунд я слышал булькающие хрипы. Кто-то планомерно вскрывал глотки ослепшим пиратам, как цыплятам. Все окружающее меня превратилось в аудиоспектакль, действия в котором довольно просто угадывались. Вот Булка начал склонять слова «гуси» и «курва», вплетая в словосочетание матные эпитеты из «великого и могучего». Вот слышатся булькающие хрипы вскрытой артерии горла, и маты смолкают. Вот Корзиноч пытается организовывать деморализованных слепых пиратов, и снова хрип. Отползая, я нащупал кого-то живого, но не успев произнести и слова, получил крепкий удар в лицо. И на мгновение я оглох, слушая звон в ушах. Стоило мне более-менее очухаться, как услышал приказной бас барона. «Артем, скрывайся и на респаун, живо!» И я впервые слышал, чтобы Ян Крок кричал, и это не вселяло уверенность. Лихорадочно соображая, я искал предмет, которым можно совершить акт суицида, однако, как назло, ничего не попадалось. В бессилии я выругался и, нащупав угол столешницы, с размаху приложился об него головой. Адская боль, горячая струйка крови из рассеченного лба и бар хитпоинтов, опустивший на треть. Вот чего я добился за один удар. Более-менее очухавшись, услышал голос Кипидара, явно матерящегося на шипящем польском, и в этот момент в шею дважды кольнуло. «Нет, курва!» «Убийца я тебе не дам, ты и так обходишься мне слишком дорого! Подожди, я почти закончил!» Голос Кипидара над духом привел меня в чувство. Я ощущал его дыхание. «Сука!» Только и выдавил из себя, на что Скипидар засмеялся. Глаза снова обожгло огнем, не моргая, заметил, что начинаю видеть свет. Сначала появился интерфейс, и я кликнул на пиктограмму «Запись реплея». В глазах была непроглядная пелена, но все же это не слепота, которая была пару минут назад. Через еще несколько секунд зрение более-менее восстановилось, хоть и не было 100% четким, а вот тело было парализованным. «Твою мать! Теперь я был словно тряпичная кукла!» Теперь понял свою диспозицию. Сейчас я сидел в самом углу комнаты и видел все, что теперь представляло вип-ложа. На полу лежали тела с перерезанными глотками. Бишкек тыкался головой в стену, пытаясь найти дверь. Я хотел было окликнуть его, но все, что я мог, это лишь вращать глазами и дышать. Но когда Бишкек повернул лицо ко мне, я вздрогнул. Его глазницы были пустыми. Из них вытекала бурая жижа. Приглядевшись ко всем остальным, я понял, что это произошло со всеми. Со всеми, кроме Скипидара. Даже барон сидел с пустыми глазницами, нащупывая пространство вокруг себя, не слезая с трона. Единственным, кто выглядел живым и невредимым, был Скипидар. Сейчас он убивал остальных слепых пиратов. Да кажется, что-то мурлыкал себе под нос. Его настроение было приподнятым. Орудовал он маленьким ножом, видимо, взятым из-за барной стойки. Бармена тоже не было на месте. Надо полагать, его труп лежит у рабочего места. Неписи жалко. Они ведь не воскресают на точке возрождения. Когда Скипидар закончил, в живых остались только он сам с барным ножом для фруктов в руке, Ян Крок, сжимавший в руках трость и озиравшийся по сторонам пустыми глазницами, Бишкек, прижавшийся спиной к стене и державший перед собой розочку, и я, представляющий из себя безвольную куклу. Бишкека за кожаным диваном Скипидар не заметил или попросту проигнорировал, направился теперь прямиком к барону. Он оставил Ян Крога на сладкое и решил прикончить последним. «Вот видишь, Егор, как все нехорошо вышло. Теперь будет война. Война из-за твоей упертости. Нужно быть гибким», — произнес Скипидар, глядя на беспомощно озирающегося и, видимо, принявшего свою участь Янкрога. «Делай, что задумал, Небесный! Теперь все гуси в черном списке, шакал!» Сквозь зубы процедил барон и плюнул на звук голоса Скипидара. Плевок вышел удачным, он попал на сапог. Однако это ничуть не разозлило Поляка. «Ну зачем? Зачем вспоминать старые прозвища? Я понимаю, что ты пытаешься этим злить меня, провоцируя на пытки. Хочешь потянуть время? Увы, в другой раз. А сейчас попрощайся с дендроидом. Я его забираю. Он и так стоил мне целое состояние». После этих слов он отвел руку в замахе и сделал последний шаг барону для удара. Что произошло дальше, я смог понять позже, пересматривая запись реплея. До этого злой, но деморализованный барон, теребивший в руках трость, сделал ею выпад, метя набалдашником рукой в шею Скипидара. Рука на трости ожила, схватила за горло польского барона пиратов, начала его душить. Сам же барон снова расположился по-хозяйски в кресле, закинул ногу на ногу, взял в руки бокал с коньяком и начал наблюдать пустыми глазницами, как жертва, задыхаясь, пытается оторвать от своей шеи душившую его руку Аргоса. Только потом до меня дошло. Ведь у руки есть способность. Она видит все скрытое и не только в радиусе 2 метра. Видит полные характеристики на расстоянии 50 сантиметров. Барон прекрасно знал, что происходило вокруг, но старательно играл свою роль беспомощного и обескураженного идиота. И когда пришел момент, он не просто атаковал нахала, он сделал это с элегантностью и утонченностью. В любом случае, все эти тонкости я понял, пересматривая реплей далеко не в первый раз. «Скипидар, Скипидар! Небесный ты пи***р! Змей коварный! Ты разыграл все так, подставив серба, что я должен был сам отдать тебе в руки дендроида. И черт возьми, все бы получилось, если бы не случайность. Это война, Пшек, я похороню тебя. Тебя и твой клан». Скипидар вряд ли услышал последние слова. Рука Аргоса не просто задушила Скипидара. Его кадык превратился в кусок фарша под мощнейшей хваткой руки трости. Из разорванной сонной артерии хлестала кровь. Темным пятном расползалась по полу, и штаны намокли. Черт, да Скипидар, видимо, обмочился в посмертии. Барон снова налил себе коньяка в бокал, поднял его, салютуя мне. Увы, я ничем не мог ему ответить из-за парализации. «Твое здоровье, Артем! Твое здоровье!» В этот момент, смеясь и улюлюкая, в вип-ложу вошли Некрос, Настя, Алиса и ОУКБ. Они кричали какую-то речевку. Ей же они и подавились. Застыли восковыми статуями в дверном проеме. Янкрок пробасил: «Поздравляю, жнец! Красивый бой! Мы все за тебя болели!» Он глядел на ОУКБ пустыми окровавленными глазницами, а потом поглядел на задушенного и обоссавшегося Скипидара. «Ну или почти все. Сегодня отдыхаем, а послезавтра у тебя второй бой в паре с Бишкеком. Ты слышал, Бишкек?» В ответ из-за дивана послышался отборный мат, а затем оттуда в противоположную стену полетела разбитая бутылка.